Zong. Fan Zong. Fan Zong. Fan Zong. Нил Стивенсон. Смешение. Барочный цикл. Том 2. Читает Андрей Анучин. От автора. Этот том состоит из двух романов «Бонанца» и «Альянс». Действия обоих происходят в 1689-1702 годах. Вместо того, чтобы расположить их последовательно, вынуждая слушателя посредине тома прыгать из 1702 обратно в 1689, я перемежаю главы одного главами другого, в надежде, что такое смешение поможет слушателю избежать замешательства. Когда сперва я в руки взял перо и стал писать, на ум мне не пришло, что книжечку смогу я написать. Подобную. Нет, я хотел создать другую. И почти закончив ту, я эту начал, перейдя черту. Джон Беньян. Путь паломника. Оправдание автором своей книги. Книга 4. Бонанца. Природа человеческая столь превосходна, искры небесного огня пылают в ней столь ярко, что заслуживают всяческого порицания те, кто по малодушию, выдаваемому за осторожность, по лени, величаемой умеренностью, либо из скаредности, притворно именуемой бережливостью, так или иначе воздерживается от великих и благородных деяний. Джованни Франческо Джемелли Каррери. Путешествие вокруг света. Берберийское побережье. Октябрь 1689. Не просто пробуждение, а взрывное окончание невероятно долгого и однообразного сна. Сейчас он не мог уже толком вспомнить, что, собственно, ему снилось. Вроде бы он все время греб или что-то шкрябал. Короче, он не обиделся, что его разбудили. А если б и обиделся, то сообразил бы придержать язык и скрыть досаду под маской неунывающего бродяги. Ибо сновидение прервал нечеловеческой силы грохот. Богоподобная сила, на которую не след орать или жаловаться, по крайней мере, прямо сейчас. Полили пушки. Черти сколько, черти каких. Целые батареи осадных орудий и береговой артиллерии стреляли без остановки. Он выкатился из-под облепленного ракушками корабельного корпуса, под которым, видимо, прикорнул, и его тут же вдавило в песок волной знойного воздуха. На этом этапе человеку умному, сведущему в делах военных, следовало по-пластунски ползти в укрытие. Однако по всему берегу в песок плотно упирались обутые в сандали волосатые ноги, и никто не торопился падать ничком. Лежа на спине, он смотрел сквозь мокрый, испачканный в песке подол дерюжной рубахи, окутавший своего обладателя мягким золотистым сиянием, прямо в незрячее око чуждого уда, странным образом видоизмененного. Эту конкретную игру в гляделки он проиграл и, перекатившись обратно, возмущенно встал на ноги, однако позабыл про нависающее корабельное днище и вмазался башкой в ракушки. Завопил благим матом, но никто его не услышал, даже он сам. Попытался заткнуть уши и крикнуть, но все равно не услышал ничего, кроме грома пушек. Время осмотреться и сообразить, что к чему. Корабельное днище закрывало обзор. С другой стороны, в сверкающий залив уходила каменная дамба. Под любопытными взглядами человека с грибообразным удом он зашел в воду по колено, обернулся и увидел такое, что аж сел. Залив был усеян крохотными островками. На одном из них возвышалась приземистая круглая крепость, которую возвели, если он что-нибудь смыслил в архитектуре, ценой немалых затрат испанцы, подгоняемые смертельным страхом за свою жизнь. Боялись они, надо полагать, не зря, потому как сейчас над крепостью развивались зеленые знамена с серебряным полумесяцем. Крепость опоясывали три яруса пушек. Вернее сказать, крепость состояла из трех ярусов пушек. Судя по виду и грохоту, 60-фунтовых, то есть способных забросить на несколько миль ядро с дыню размером. Из окутавшего форт порохового дыма там и тут вырывалось пламя, создавая впечатление грозовой тучи, умятой и загнанной в бочонок. Белая каменная дамба соединяла укрепление с берегом, сплошной каменной стеной, которая уходила отвесно вверх от самой кромки воды и тоже щетинилась пушками. Все они палили с такой чистотой, с какой их успевали банить и заряжать порохом. За стеной раскинулся белый городок. Стоя у подножия высокой стены, обычно мало что увидишь, разве что церковный шпиль другой. Однако этот город старательно прилепился к отвесному склону, начинавшемуся от самого моря. Впечатление было такое, словно некое чистоплотное божество поставило на попа клинышек Парижа, чтобы оттуда, наконец, вытекло все дерьмо. С самого верха, на месте ломика или рычага, которым должно было орудовать гипотетическое божество, торчало еще одна, на сей раз мавританского вида, восьмиугольная фортеция, утыканная еще более колоссальными пушками, а также мортирами для навесной стрельбы по морю. Все они тоже палили, как и орудия на различных дополнительных фортах, бастионах и пушечных платформах вдоль городской стены. В редкие промежутки между громовыми раскатами 60-фунтовок он различал подголосок ружейного и пистолетного огня, и теперь, перенеся внимание на более мелкие детали, увидел на стене нечто вроде дымной лужайки, только вместо травы на ней росли люди. Некоторые были в белом, другие в черном, но преобладали яркие одежды. Белые шаровары, подпоясанные разноцветными шелковыми кушаками, пестро расшитые жилеты, часто один на другом, на голове фески или тюрбаны. Почти все одетые таким образом люди держали в каждой руке по пистолю и либо палили в воздух, либо перезаряжали. Обладатель экзотической залупы, смуглый, в скуфейке, поверх кучерявых, чудно выстриженных волос, подобрал рубаху и заплескал по воде взглянуть, не случилось ли чего с товарищем. Тот по-прежнему двумя руками сжимал голову, отчасти чтобы остановить кровотечение из рассеченной о корабельное днище кожи, отчасти чтобы черепушку не снесло грохотом. Чернявый наклонился, посмотрел ему в глаза и зашевелил губами. Лицо оставалось серьезным и в то же время чуточку насмешливым. Он ухватился за протянутую руку и встал. Костяшки пальцев у обоих были содраны в кровь, а ладони — такие мозолистые, что почти могли бы ловить на лету пули. Интересно, куда палят все эти пушки, и есть ли шанс уцелеть? В заливе собрался флот из 3-4 десятков кораблей, и, ясное дело, они тоже палили. Однако те, что походили на голландские фрегаты, не стреляли по восточного вида галерам, и наоборот, равным образом ни одно судно не осыпало ядрами белый город. Все корабли, даже европейской постройки, несли на мачтах зеленый флаг с полумесяцем. Наконец его взгляд остановился на судне, примечательным тем, что оно одно, в отличие от всего вокруг, не плевалась дымом и пламенем. То была магометанского вида галера, исключительно красивая, во всяком случае на взгляд тех, кому по вкусу чрезмерная роскошь. Ее нефункциональные части полностью состояли из золоченых финтифлюшек, сверкавших на солнце даже сквозь пелену дыма. Латинский парус был убран, и галера величаво скользила на веслах. Он поймал себя на том, что чересчур пристально изучает движение весел и восхищается их слаженностью куда больше, чем пристало вменяемому бродяге. Напрашивался вопрос, по-прежнему ли он бродяга и в своем ли уме? Смутно помнилось, что какую-то часть своей жизни и он мыкался по христианскому миру, постепенно теряя рассудок от французской болезни. Но сейчас голова казалась вполне ясной, только из нее куда-то выветрилось, кто он, как сюда попал и что вообще в последнее время происходило. Да и непонятно, какой смысл вкладывать в понятие «последнее время», учитывая длину бороды, доходившей до пояса. Канонада стала еще громче, если такое возможно, и достигла наивысшей точки в тот миг, когда золоченая галера подошла к выдающейся в залив пристани. И тут внезапно все смолкло. «Что, черт меня дери?» — начал он, но конец фразы заглушил звук, восполнявший пронзительностью то, что проигрывал канонаде в громкости. В изумлении прислушавшись, он различил некое сходство между этим и музыкой. Ритм присутствовал, правда, исключительно бурливый и сложный, и мелодия тоже, не похожая ни на какой цивилизованный строй. Она отдавала дикими ирландскими песнопениями. Гармония, нежность, напевность и другие качества, обычно ассоциируемые с музыкой, отсутствовали начисто, ибо турки, или кто там они были, не признавали флейт, скрипок, лютней и других благозвучных инструментов. Их оркестр состоял из барабанов, тарелок и исполинских боевых гобоев, выкованных из меди и снабженных скрипучими, скрежещущими язычками. Такими звуками мог бы сопровождаться вооруженный штурм, заселенный скворцами колокольни. «Смиренно приношу извинения всем шотландцам, с какими сталкивался в жизни!» — прокричал он. «Их музыка все-таки не самая отвратная в мире!» Его товарищ поднес ладонь к уху, но мало что услышал, а понял и того меньше. Надо сказать, почти весь город прятался за стеной, каких не видывал христианский мир. Однако по эту сторону имелось множество пирсов, волноломов, орудийных платформ, полосок илистого берега, и все, способное выдержать вес человека или лошади, было заполнено людьми в диковинном обмундировании. Короче, происходило некое подобие военного смотра. И впрямь, после того, как по рядам несколько раз прокатился многоголосый рев, отзвучала адская музыка и очередные залпы, разные важные турки, в нем крепла уверенность, что это именно турки, начали проезжать через ворота в могучей стене и исчезать в городе. Первым ехал невероятно грозный и величественный всадник на вороном жеребце. По бокам от него выступали два барабанщика. От барабанного боя накатило необъяснимое желание схватиться за весла. «Это Джек Ага Янычар», — сказал обрезанный. Имя Джек показалось знакомым или, по крайней мере, сподручным. Значит, он Джек. За барабанщиками ехал седобородый старик, почти такой же великолепный, как Ага Янычар, но не столь тяжело вооруженный. «Премьер-министр», — сказал Джеку его спутник. Потом на своих двоих проследовали десятка два более или менее пышно разодетых офицеров Ага-баши. За ними целая толпа в роскошных тюрбанах, украшенных первоклассными страусовыми перьями. Болюк-баши, последовал комментарий. Становилось ясно, что этот тип из тех, кто не упустит случая блеснуть познаниями и просветить недоумков. Джек собрался уже сказать, что не нуждается в просвещении, но что-то его остановило. Отчасти смутное ощущение, что они с этим малым знакомы, причем давно, а значит, тот всего лишь пытается поддержать разговор. Отчасти некая языковая заковыка. Откуда-то Джек знал, что булюк-баши соответствуют капитанам, ага-баши — на ранг выше, и что ага-янычар — генерал. Однако он не мог взять в толк, с какой стати понимает всю эту тарабарщину. Поэтому Джек молчал, покуда в хвост процессии пристраивались многочисленные ода-баши, лейтенанты и векиль-харджи — урядники. Различные хаджи, например, соляной хаджа, таможенный хаджа, хаджа мер и весов, следовали за главным хаджой. Далее выступали чеуши в длинных изумрудных одеяниях, подпоясанных алыми кушаками и белых кожаных шапках. Их фантастически закрученные усы лихо завивались вверх, алые подбитые башмаки грозно стучали по каменной пристани. Следом промаршировали кадии, имамы и муфтии. И, наконец, с золоченой галеры на причал спустилась рота великолепных янычар. За ними появился человек в ярдах кипенно-белой ткани, собранный при помощи множества массивных золотых брошей в наряд, который наверняка бы рассыпался, если бы человек шел, а не ехал на белом красноглазом коне, обвешанном драгоценной сбруей в том количестве, какое только может нести лошадь, не спотыкаясь обо все эти роскошества. «Новый паша! Прямиком из Константинополя!» «Гром, меня разрази! Из-за него-то и палили все пушки!» «Нового пашу принято встречать 1500 выстрелов!» «Где принято?» «Здесь!» «А здесь это где?» «Прости, я запамятовал, что ты был не в себе. Город, высящийся вон на той горе, несокрушимый бастион ислама, бич христианского мира, узда Италии и гроза Испании, форпост священной войны, покоривший все моря своему закону, избирающий со всех народов законную дань». «В раз не выговоришь». «Англичане называют его Алжир». «Что ж, в христианском мире я видел, как на целые войны тратилось меньше пороха, чем в Алжире на то, чтобы поздороваться с пашой. Так что, может быть, твои слова не пустая похвальба. Кстати, на каком языке мы говорим?» «Его называют лингва франка или сабир. Часть слов в нем из провансальского, испанского или итальянского, часть из арабского и турецкого. В твоем сабире, Джек, больше французского, в моем — испанского». «Уж точно, ты не испанец». Собеседник поклонился, правда, шапочку не снял. Пейсы, скользнув с плеч, закачались в воздухе. «Мойше де ла Круз к вашим услугам». «Моисей Креста? Что за имечко такое еврейское?» Мойше, похоже, не находил свое имя особенно комичным. «История долгая. Даже по твоим меркам, Джек, довольно сказать, что нелегко быть иудеем на Пиренейском полуострове». «Как ты здесь очутился?» — начал Джек. Но его перебил рослый турок с бычьим хером в руке, который замахал на Джека и Мойше, приказывая им выйти из прибрежной полосы и возвращаться к работе. Сиеста была фини. И теперь, когда паша проехал через баб в Сите, наступило время трабахо, работы. Трабахо заключалось в том, чтобы отскребать ракушки от ближайшей галеры, вытащенной на берег и перевернутой килем кверху. Джек, Мойше и еще десяток невольников, ибо никуда было не деться от факта, что все они здесь невольники, принялись скоблить днище галеры различными грубыми металлическими орудиями. Турок расхаживал взад-вперед, помахивая бычьим хером. Высоко над ними слышалось подобие канонады. Эта процессия двигалась по улицам города. По счастью, бой барабанов, завывание осадных гобоев и штурмовых фаготов приглушала высокая стена. «Сдается мне, ты впрямь выздоровел?» «Чтоб не плели тебе алхимики и врачи, французская хворь не лечится. У меня короткое просветление, вот и все». «Отнюдь нет. Некоторые видные арабские и еврейские целители утверждают, что упомянутая хворь выходит из организма полностью и навсегда, если у больного несколько дней кряду держится исключительно высокий жар». «Не то, чтобы я очень хорошо себя чувствовал, но жара у меня нет». «Однако несколько дней назад ты и еще несколько человек слегли с сильнейшей свет-танглез, английская потовая лихорадка». «Никогда про такое не слыхивал. Даром, что сам англичанин». Мойше де ла Круз пожал плечами, насколько такое возможно, когда сковыриваешь ракушки ржавой зазубренной киркой. «Здесь она хорошо известна. Прошлой весной выкашивала целое селение». «Может, тамошние жители просто слишком долго слушали местную музыку?» Мойше снова пожал плечами. «Болезнь вполне реальная. Может, не столь страшная, как Антонов огонь, Носовертица или письма из Венеции?» «Отставить!» «Так или иначе, Джек, ты с нею слег, и жар у тебя был такой, что другие тутсаки в Баньоле 2 недели жарили кебабы у тебя на лбу. Наконец, как-то утром тебя объявили мертвым, вынесли из Баньола и бросили на телегу. Наш хозяин отправился в казначейство уведомить Хаджу Эль-Пенджика, чтобы в твоей купчии поставили отметку о смерти. Это необходимо для выплаты страхового возмещения. Однако Хаджа Эль-Пенджик, памятуя о скором приезде нового паши, желал самолично убедиться в правильности записи. За любые огрехи, выявленные при ревизии, его ждет по меньшей мере битье по пяткам». «Можно ли из этого сделать вывод, что рабовладельцы часто мухлюются страховкой?» «На некоторых из них клейма негде ставить», — сообщил Мойше. «Поэтому мне велели сопровождать Хаджу Эль-Пенджика в Баньол и показать ему твое тело. Но прежде я долгие часы дожидался во дворе, покуда Хаджа Эль-Пенджик проводил сиесту в тени лаймового дерева. Потом мы отправились в Баньол, однако к тому времени тебя уже увезли на янычарское кладбище». «Куда-куда? Я такой же янычар, как и ты». «Так и я заключил. За те несколько лет, что был прикован рядом с тобой и выслушивал твой автобиографический бред. Поначалу рассказы казались невероятными, затем даже занимательными, но после сотого и тысячного повторения...» «Хватит. Не сомневаюсь, Мойше де ла Круз, что у тебя хватает собственных занудных качеств, даже если я, в отличие от тебя, их не помню. Сейчас я хочу знать одно. Почему меня приняли за янычара?» «Во-первых, когда тебя взяли в плен, при тебе была янычарская сабля». «Военный трофей». «Во-вторых, ты бился с таким ожесточением, что недостаток мастерства остался незамеченным». «Я намеревался пасть в бою, иначе проявил бы меньше первого и больше второго». «В-третьих, неестественное состояние твоего члена сочли знаком строгого воздержания». «Вынужденного». «И заключили, что ты сам себя укоротил». «Ха, все было совсем не так». «Стоп». Мойше закрылся двумя руками. «Я забыл, что ты все слышал». «В-четвертых, у тебя на руке выжжена арабская цифра 7». «Я тебе скажу, что это буква Ви и означает вагабонд». «Сбоку похоже на семерку». «И почему это делает из меня янычара?» «Когда новобранец принимает присягу и становится йони-йолдаш, это низший чин. У него на руке выжигают номер казармы, чтобы знать, к какой сефаре он принадлежит и какой баш-йолдаш за него отвечает. «Ясно. Сочли, что я из 7-й казармы некоего османского гарнизона». «Совершенно верно. А поскольку ты был явно не в себе и никуда, кроме как на галеры, не годился, тебя решили оставить тут сахом, невольником, пока не умрешь или не придешь в рассудок. В первом случае тебя бы похоронили как янычара». «А во втором?» «Это еще предстоит узнать. Тогда мы считали, что имеет место первый случай. Поэтому мы отправились за городскую стену на кладбище Оджака». «Можно еще разок?» «Оджак, или по-нашему очаг, турецкий янычарский орден, созданный по подобию мальтийского». «Вот этот малый, который идет, чтобы огреть нас бычьим хером, принадлежит к очагу?» «Нет. Он служит у корсара, владельца нашей галеры. Корсары – еще одно совершенно отдельное и сложное сообщество». После того, как турок несколько раз вытянул Мойше и Джека бычьим хером и отправился вразумлять других невольников, Джек попросил Мойше продолжить рассказ. «Мы с Хаджой Эл-Пенджиком отправились на кладбище». «Мрачное это место, Джек. Бесчисленные гробницы, по большей части в форме перевернутых скорлупок, призванные напоминать становища юрт трансоксианской степи, прародине, по которой до сих пор тоскуют все турки. Хотя, если она и впрямь так выглядит, я их не понимаю. Тем не менее, мы час бродили среди каменных юрт, ища твое тело, и уже собирались поворачивать вспять, когда услышали глухой голос, выкликающий какие-то не то заклятия, не то пророчества на неведомом языке. Так вот, Хаджа Эл-Пенджик и без того был на взводе. Бесконечная прогулка по кладбищу навела его на мысли о демонах, ифритах и прочей нечисти. Когда он услышал твой голос, несущийся, как мы скоро поняли, из мавзолея убиенного Аги, он едва не припустил к городским воротам. Однако под рукой был не просто невольник, а и еврей в придачу, поэтому меня отправили в гробницу посмотреть, что будет». «И что же?» «Я нашел тебя, Джек. Ты стоял в жутком, но восхитительно прохладном склепе, молотил по крышке саркофага, в котором покоится ага, и повторял какие-то английские слова. Смысла их я не понял, но звучали они примерно так. «Эй, любезный, принеси-ка мне кружечку твоего лучшего портера». «Я точно был не в своем уме», — пробормотал Джек. «Ибо в таком климате куда лучше светлое пльзенское». «Ты был по-прежнему шалый, но я заметил в тебе искру, какой не видел уже год или два. Уж точно с тех самых пор, как нас продали в Алжир. Я подумал, что жар лихорадки вкупе с палящим солнцем, на котором ты пролежал несколько часов, выгнал французскую хворь из твоего тела. И впрямь с тех пор ты день ото дня становишься все вменяемее». «И как все это воспринял Хаджа Эл-Пенджик?» «Ты вышел голый и красный от солнечных ожогов, как вареный рак, и тебя приняли за некую разновидность ифрита. Надо сказать, что турки страшно суеверны и особенно боятся евреев. Считается, будто мы обладаем некими оккультными способностями, и каббалисты в последнее время немало потрудились для укрепления этой веры. Тем не менее, скоро все прояснилось. Наш хозяин получил 100 ударов по пяткам палкою толщиной с мой большой палец, а затем его раны полили уксусом». «Да, я бы предпочел бычий хер». «Надеются, что через месяц-другой хозяин сможет стоять. А тем временем мы пережидаем равноденственные шторма и приводим в порядок нашу галеру, как ты и сам видишь». По ходу рассказа Джек косился на других галерников и видел невероятное смешение рас. Здесь были негры, европейцы, евреи, индусы, азиаты и множество других незнакомых ему народностей. Однако никого из команды ран господних. «А что с Евгением и мистером Футом? Выражаясь поэтически, получено ли за них страховое вознаграждение?» «Они на левом весле. Евгений гребет за двоих. Мистер Фут не гребет вовсе. Поэтому в контексте хорошо управляемой галеры они практически неразделимы. Так они живы? Живы и здравствуют. Ты увидишь их позже. Почему они не отскабливают ракушки вместе со всеми? Обиженно поинтересовался Джек. Зимними месяцами в Алжире, когда галеры не выходят в море, гребцам дозволяется, нет, горячо рекомендуется заниматься отхожим промыслом. Хозяин получает долю от заработанного. Те, кто ничего не умеют, отскабливают ракушки. Новость эта Джека не обрадовала, и он накинулся на ракушки с такой злостью, что едва не врубился в корпус галеры. Немедля последовал нагоняй. Не от надсмотрщика турка, а от приземистого рыжего невольника, работавшего рядом. «Мне плевать, ты правда тронутый или только прикидываешься? Но обшивку изволь беречь, не то нам всем крышка!» Гаркнул тот на английском пополам с голландским. Джек был на голову его выше и собрался уже воспользоваться своим преимуществом, но рассудил, что надсмотрщик, который лупит за простой разговор, вряд ли одобрит потасовку. Кроме того, за спиной у рыжего голландца стоял довольно крупный детина и поглядывал на Джека с той же брезгливой недоверчивостью. Детина смахивал на китайца, хотя не выглядел ни щуплым, ни забитым. И он, и голландец казались мучительно знакомыми. «Эй, малый, потрави-ка немного. Ты не хозяин, не капитан. Что нам за дело до какой-то царапины? Лишь бы на плаву держалась». Голландец недоверчиво помотал головой и вернулся к ракушке, которую отсекал от галеры с тщательностью эскулапа, удаляющего мочевой камень эрцгерцогу. «Спасибо, что не устроил сцену», — сказал Мойше. «Нам на правом весле важно поддерживать мир». «Эти двое гребут вместе с нами?» «Да, а пятый в городе занят собственным промыслом». «Так на кой нам хорошие с ними отношения?» «Помимо того, что мы 8 месяцев в году сидим на одной скамье?» «Да». «Мы должны грести слаженно, чтобы сохранять паритет с левым веслом». «А если мы не будем грести слаженно?» «Галера начнет...» «Кружить на месте? Понятно. А нам-то что?» «Помимо того, что нам спустят шкуру бычьим хером...» «Я так понимаю, это само собой». «Гребцы подобраны друг к другу. Покуда мы гребем наравне с левым веслом, мы составляем комплект из 10 невольников. В таком качестве нас продали нынешнему хозяину. Однако, если Евгений и его товарищи по скамье начнут грести сильнее, нас разделят. Твои друзья окажутся на разных галерах, либо даже в разных городах». «И по делам им». «Извини, не понял?» «Нет, это ты меня извини», — сказал Джек. «Но мы и шачим здесь, на этом вонючем берегу. Ладно я, чокнутый бродяга, но ты, судя по всему, образованный еврей, голландец, явно корабельный офицер, и бог его знает этого китайца». «Вообще-то он японец, но воспитанный иезуитами». «Отлично, все к одному». «К чему же?» «Чем Евгений и мистер Фуд лучше?» «Они создали своего рода предприятие, в котором Евгений – рабочая сила, мистер Фуд – руководство. Чем именно они занимаются, объяснить трудно. Позже сам увидишь. А пока важно, чтобы вся десятка оставалась вместе». «А за каким лешим тебе это надо?» «Просидев несколько лет на галерной скамье, я втайне составил план, который принесет нам десятерым богатство и свободу, хотя не обязательно в такой последовательности», — сказал Мойше де ла Круз. «Предусмотрен ли планом вооруженный мятеж? Поскольку...» — Мойше закатил глаза. «Я просто силюсь вообразить, какая роль может быть отведена мне в плане, если, разумеется, он составлен не сумасшедшим». «Этот вопрос я до сегодняшнего дня сам частенько себе задавал. Признаюсь, в ранних версиях плана предполагалось как можно раньше выбросить тебя за борт, Однако сегодня, когда с трехъярусных батарей Пиньона и грозных башен Касбы прогремели 1500 выстрелов, сдается, в твоей голове расчистились последние заторы, и ты окончательно пришел в рассудок. Или, во всяком случае, почти пришел. Теперь, Джек, у тебя есть своя роль в плане. И мне ее откроют? Ты будешь нашим янычаром. Я не... Погоди, видишь того малого, который отскребает ракушки? Которого? Их тут добрая сотня. Высокий, похож на араба с примесью негритянской крови, то есть египтянина. Вижу. Это не Язи с правого весла. Он янычар? Нет, но довольно среди них прожил и покажет, как себя вести. Даппа, черный, вон там, научит тебя нескольким турецким словам. А Габриэль, японский иезуит, отменный фехтовальщик. Он быстро тебя поднатаскает. А зачем по плану нужен лже-янычар? Вообще-то нужен настоящий, вздохнул Мойша. Однако выбирать не приходится. Я так и не получил ответа на свой вопрос. Позже, когда соберемся все вместе. Ты говоришь как придворный, сладкими эвфемизмами. Что значит «соберемся»? Когда нас прикуют за ошейники где-нибудь в темных подземельях Касбы? Ощупай рукой шею, Джек, и скажи, носил ли ты в последнее время ошейник? Сдается, что нет. Скоро конец работы. Мы пойдем в город и встретимся с остальными. Ха, так-таки прямо и пойдем. Будто свободны. Джек еще некоторое время продолжал в том же ключе, однако через час с высоких башен, понатыканных по всему городу, послышались странные завывания, и в Касбе выстрелила одна единственная пушка. Тут же все невольники положили орудие и парами-тройками побрели к городу. Семеро участников плана задержались подождать голландца Ван Крюйка, который не хотел уходить, не доведя работу до конца. Мойше приметил оброненный топорик, нахмурился, поднял его, очистил от мокрого песка и принялся стрелять глазами по сторонам, ища, куда бы его пристроить. При этом он в задумчивости подбрасывал топорик. Поскольку весь вес заключался в обухе, рукоять беспорядочно крутилась в воздухе. Тем не менее, Мойше всякий раз ловко ее ловил. Наконец, взгляд его остановился на сухом бревне, вбитом в песок и подпиравшем корпус галеры. Мойше снова подкинул топорик раз-другой, потом резко отвел его за голову, высунул язык, мгновение помедлил и метнул. Топорик один раз медленно повернулся в полете и замер, вонзившись углом лезвия в сухое бревно. Семеро галерников поднялись к подножию колоссальной стены и зашагали к городским воротам. Джек шел вместе со всеми, невольно втягивая голову в ожидании удара бичом. Однако удара не последовало. Ближе к городу он расправил плечи и пошел свободнее. Вся команда примкнула к нему и к Мойше. Вспыльчивый голландец, японец-иезуит, негр с волосами, свитыми в упругие жгуты, египтянин по имени Ниязи и пожилой испанец, страдающий чем-то вроде нервного тика. Когда они проходили в ворота, он громко обратился к стоящим на страже янычарам. Джек понял не все испанские слова, хотя общий смысл разобрал. «Слушайте меня, нехристи поганые, садомиты вонючие! Мы составили тайный заговор!» Джек не стал бы такого сейчас говорить, но Мойша и остальные только весело перемигнулись с янычарами и вошли в город. Притон разбойников. Осиное гнездо, бич христианского мира, цитадель веры.